Нет. Сэм немедленно и бесстрашно пустился в разговор с ней. «Я не говорю по-французски, я американец, меня зовут Сэм Уокер, а это Артур Паттерсон. Мы просто хотели сказать «хеллоу», и...» Он подарил ей одну из своих самых чарующих улыбок, но в ее взгляде сквозили гнев и боль, которых Сэм не мог понять, потому что никогда их не испытывал. Ему было жаль ее, но она замахала на них руками. «Дьявол! Вуаля! Гетс компра!» «Мерде?» Сэм, озадаченный, повернулся к Артуру. «Что такое мерде?» «Это значит говно». «Очень хорошо!» Сэм улыбнулся, как будто она пригласила их на чаепитие. «А нельзя ли пригласить вас на чашечку кофе, кофе?» Не переставая улыбаться ей, Сэм взмолился, обращаясь к Артуру. «Ради бога, Паттерсон, как пригласить ее на чашку кофе? Пожалуйста, скажи же ей что-нибудь». «Жемксе», — смущенно произнес Артур, пытаясь вспомнить школьный курс французского, который куда-то испарился перед лицом этой безумно красивой парижанки. Сэм был прав. Красивее девушки Артур в своей жизни не видел. «Je regrette, mon ami, estre...» выдавил он из себя в конце концов. Ему вдруг тоже захотелось, чтобы она не уходила. Но в ответ немедленно раздалась вереница ругательств. Затем, со слезами на глазах, она замотала головой и торопливой походкой, миновав их, пошла в обратную сторону, держась так же гордо, как прежде. От быстрой ходьбы сильно поношенные туфли хлопали ее по пяткам. Видно было, что они ей велики, как, впрочем, и темно-синее платье. «Что она сказала, Артур?» Сэм уже спешил за ней, проталкиваясь сквозь неизвестно откуда взявшуюся толпу солдат. «По-моему, она послала нас ко всем чертям. Я не совсем понял остальное. Кажется, это был арго». «А что это, диалект?» — расстроился Сэм. Французский язык и так был достаточно сложен, чтобы еще понимать его диалекты. Однако Сэм прежде всего боялся потерять ее в толпе прохожих. «Это парижский жаргон». Девушка метнулась в короткую улочку «Рю де Гран-де-Гре», свернула к одному из подъездов и исчезла внутри, хлопнув за собой дверью. Сэм остановился и расплылся в торжествующей улыбке. «С чего ты так обрадовался?» — спросил его Артур. «Теперь мы знаем, где она живет. Остальное будет проще». «Почему ты так решил? Может, она к кому-то зашла?» Артура поразила сила страсти, охватившей его друга. Сам он никогда ничего подобного не испытывал, но, конечно, и такие женщины ему не встречались. Она в самом деле была обворожительна. «Рано или поздно она выйдет. Должна выйти. И ты собираешься стоять здесь весь день и ждать, Уокер? Ты, несомненно, спятил». Артур удрученно покачал головой. Он не намеревался, будучи в Париже, торчать у подъезда какой-то девицы, которая даже и говорить-то с ними не захотела, в то время как в этом городе были тысячи других девушек, которые бы с радостью и страстью их отблагодарили за освобождение. «Я здесь торчать не собираюсь, если хочешь знать». Сэм был в некотором замешательстве. «Ну ладно», — сказал он, — «иди, встретимся позже, в том же кафе, куда мы заходили». «А ты будешь ждать здесь?» «Совершенно верно». Сэм закурил и с удовлетворенным видом прислонился к стене дома, в котором, как он полагал, жила девушка. Он подумывал, не войти ли внутрь, но пока воздерживался. По идее, она должна была снова выйти, в конце концов. Пока же можно было и подождать. Артур, раздраженный, пытался убедить друга более разумно распорядиться свободным временем, но все было напрасно. Сэм не собирался никуда уходить. В итоге Артур сдался и решил ждать с ним. С одной стороны, он не хотел оставлять Сэма одного, а с другой, сам проявлял интерес к девушке. Меньше чем через час незнакомка появилась из подъезда с сеткой, в которой были какие-то книги. Волосы у нее теперь были распущены, и она выглядела, пожалуй, еще привлекательнее. Она их тут же увидела и сделала шаг назад, но быстро передумала и с гордо поднятой головой зашагала по тротуару. Когда она проходила мимо, Сэм, чтобы привлечь ее внимание, легонько коснулся ее руки. Сначала казалось, что девушка шарахнется в сторону, но она остановилась и, гневно сверкая своими зелеными глазами, посмотрела на него. Взгляд был красноречив. Она, по-видимому, сознавала, что не имеет смысла ему что-то говорить, поскольку он все равно не поймет и, более того, просто не захочет понять. «Мадемуазель, вы не желали бы с нами перекусить?» Сопровождая свои слова всем понятным жестом, он продолжал проникновенно смотреть ей в глаза, словно желая убедить, что не собирается ее обидеть или воспользоваться ситуацией. Сэму просто хотелось глядеть на нее, видеть ее, а может, дотронуться, если повезет. «Уи?» — спросил он с надеждой. Красавица-парижанка покачала головой. «Ну, окей?» Ее французский акцент в этом слове прозвучал так мягко, что Сэм улыбнулся. Артур наблюдал за их разговором, не в силах выдавить из себя ни слова по-французски. Присутствие этой девушки словно лишило его дара речи. «Нет». Она повторила жест Сэма и покачала головой. «Почему?» Сэм мучительно пытался вспомнить, как это будет по-французски. «Пуркуа?» Он вдруг в страхе посмотрел на ее ладонь. Может, она замужем? Может, ее супруг очень ревнив? Но кольца на безымянном пальце не было. Она выглядела очень молода. Однако все же могла быть вдовой.